Глава пятая. Родя, он. В жизни никогда не бывает так хорошо, как ожидаешь, и так страшно, как боишься. Йозеф Эмец. Спустя сутки после расставания с Сашкой Ул и Родион сидели в одной из самых дешевых гостиниц города Екатеринбурга. Оба старших шныра были заняты делом. Родион варил яйцо в столовой ложке, держа ее над зажигалкой. Ул стирал носки в графине, напустив в него шампуня. Ишь, как и шмыгались дорогой. Вообще надо бы тазик. А то чудо, блин, вся культура во мне чешется, — с сожалением сказал Ул. Родион случайно коснулся пальцем раскаленной части ложки, скривился. — Где ж его взять, тазик-то? — спросил он. — В том-то и дело, что негде. Опять же в графин я налил газировку, — продолжал рассуждать Ул. Наполнять же газировкой целый таз. Я не Альберт Долбушин, чтобы так транжирить. В качестве добровольной стиральной машины, встряхивая графин с носками, Ул подошел к окну. На подоконнике на всякий случай лежали два заряженных шнеппера и саперка. Отодвинув штору, Ул выглянул наружу. Вот она, главная база ведьмарей. Находится в недостроенной телевышке. Страшная. Прямая, как карандаш, башня, чем-то похожая на маяк. Отовсюду видна из любой части города. Сверху торчат железные штыри. Говорят, с этой башни то и дело прыгают самоубийцы. Родион убрал палец от разогревшейся зажигалки, позволяя ей остыть. Отодвиньтесь-ка от окошка, от греха подальше. А то не ровен час шарахнут через стекло, — посоветовал он Улу. Навряд ли шарахнут. Не видно им ничего. Стекло бликует, — возразил Ул. Но от окна все же отошел. Постирав носки в графине, Ул прополоскал их под струей в раковине, после чего высушил феном, который поочередно засовывал внутрь каждого носка, любуясь тем, как носок надувается. — Ну все, — сказал он Родиону. — Теперь у меня какое предложение? — Дадим храпунца минут так на 300. А на рассвете навестим ведьмариков. Не встречал еще ни одной их боевой четверки, которая ухитрилась бы продежурить всю ночь. Родион кивнул. Он знал это не хуже Ула. Берсерки еще куда ни шло. А вот у боевых ведьм с дисциплиной худо. До двух или трех ночи они обычно полны сил. Носятся, вопят, куда-то едут, во что-то ввязываются и, ссорясь, подливают друг другу в чай цианистый калий, вызывающий у них, увы, лишь расстройство пищеварения. Часам же к 4 утра они обычно приходят к выводу, что неплохо бы немного вздремнуть, и длится это немного обычно до середины следующего дня. До того, как заселиться в гостиницу, Ул с Родионом уже провели в Екатеринбурге немало времени. Изучали обстановку, старались не светиться. На мягких лапках, как говорила кавалерия. С ведьмарями пока лицом к лицу не сталкивались, и было непонятно, знают ли те вообще, что шныры в городе. По Екатеринбургу их водила девушка Тоня, огненно-рыжая и такая зашкаливающе громкая, что ей разрешали разговаривать только шепотом, потому что при любом другом раскладе все вокруг глохли. Когда 2 года назад за Тоней прилетела золотая пчела, Тоня обшикала ее дихлофосом. Вроде бы не самое страшное, но в сознании у пчелы что-то помутилось, и когда некоторое время спустя Тоню попытались доставить в шныр, оказалось, что ограда ее не пропускает. Одна попытка, другая, третья. Безрезультатно. Причем не только Тоня не могла проникнуть через ограду, но и ее пчела. Шевелила усиками, крутилась вокруг своей оси и назад. Кавалерия вообще не верила, что такое возможно. Ведь что только шныры-новички не делали с пчелами. И в раскаленном металле топили, и кузнечным молотом плющили, и ничего. А тут какой-то там дихлофос. Однако факт есть факт. Ограда Тоню не пропустила, хотя Тоня и рвалась в шныр, как только могла. Родной город Тоня знала блестяще. Но общаться с ней было непросто. И не только потому, что Тоня кричала. У нее было клиповое сознание телевизионщицы. Возле сделанного дела где-то ставилась невидимая галочка, и дело мгновенно вычеркивалось из памяти. «Где выставка продажа камней?» — спрашивал у нее Ул. «Какая?» — — удивлялась Тоня. «Здрасте, подвинься. Ты сама нам утром показывала». «Я? Показывала? Там рядом храм еще какой-то треугольником». «А, ну да, имеется такой», — спохватывалась Тоня. И в сознании у нее вспыхивало новое дело, ожидавшее своей галочки. Крайняя робость сочеталась у Тони с такой же крайней отвагой. Мужчин и маньяков она боялась, смешивая эти понятия, и легко могла шарахнуться от безобидного пьянчушки, который стоял за березой потому только, что без березы сразу упал бы. Тоне же мерещилось не весь что. При этом ей ничего не стоило перейти дорогу в 3 сантиметрах от мчащейся машины, вытащить у рычащей собаки из пасти кость или встрять в экстремальную перепалку в маршрутке. Упрямство быстро переходило у Тони в уступчивость. Поначалу она была решительно против чего бы то ни было, но потом сдавалась. «Я не любительница по заброшкам лазить. Нет-нет, и еще раз нет», — говорила она с суровостью педагога из старого советского фильма. «Но если вы хотите, тут недалеко есть дом, из которого все просматривается». Они шли в недостроенный дом. И Тоня поднималась по лестнице на 10-й этаж, лихо петляя между ржавыми корытами с засохшим цементным раствором. Некоторое время Ул с Родионом стояли у окна, пытаясь запомнить расположение улиц абсолютно нового для них города, после чего Тоня не менее решительно заявляла: «Я не любительница обедать в общепите, но если вы хотите, здесь рядом имеется недорогая столовая. Там каждое третье блюдо бесплатно, если в заказе есть вчерашняя котлета». Вечером, проводив Ула и Родиона, Тоня распрощалась с ними за 100 метров от гостиницы. На случай, если они все же маньяки. Шныры — да. Но мало ли у кого какие внеслужебные увлечения. «Уезжаешь?» — спросил Ул. Тоня мелко закивала, как игрушечный слоник с головой на пружинке. Ей надо было ехать за город на последние маршрутки. Дома ее ждала мама, до того звонившая по телефону каждые 10 минут и спрашивающая звенящим шепотом, слышным на другой стороне улицы: «Тоня, ты жива? Тебя не убили?» «Пока нет», — строго отвечала Тоня. «Но ты мне звони». «Хорошо». Тоня уже уходила, когда Ул, придержав ее за локоть, негромко спросил: «Вопрос можно?» Весь день сегодня на языке вертелась. «Сколько баллончиков ты на нее извела?» «На пчелу?» — сразу поняла Тоня. «На пчелу». 5. «В магазин все время бегала». Ул, кивнув, утешающе похлопал ее по плечу. «Ну, по барабаниусу. Все будет хорошо». «Разумеется, будет», — сурово ответила Тоня. И снова стала отвечать волнующейся маме, задающей все те же нехитрые вопросы. Закончив возню с носками, Ул умело подремонтировал шилом и леской отпоровшийся рукав шныровской куртки и лег спать. Заснул он мгновенно. Во сне смешно всхрапывал и говорил кому-то: «Нельзя, сгинь, это не тебе». Скорее всего, воспитывал Азу. Родиону не спалось. Круглая, повисшая прямо над башней ведьмарей луна, тревожила его. Дважды он вставал и задергивал шторы, но луна светила и сквозь них. Родион ворочался, пытался накрывать голову подушкой, отворачивался к стене. Ничего не помогало. Хитрая луна все равно давила. Родион вскочил, сорвал штору. По стеклу, прямо напротив луны, ползала пчела. Он не выдержал и прицелился в нее из шнеппера, одновременно прицелившись и в луну. «Почему ты еще жива? Сдохла бы ты, наконец!» — сказал он в сердцах. И непонятно было, сказал он это пчеле или луне. Пчела покрутилась на лунном диске, медленно отливая брюшком, и доверчиво перелетела на шнеппер. Родион сердито сдул ее, сунул шнеппер в сумку и, не будя Ула, стал собираться. Открыл холодильник, достал 2 ледовика и осторожно переложил их в пакет, чтобы взять с собой. «Ничего, сегодня холодно. Растаять не успеют», — прикинул он. Обуваясь в темноте, ушиб пальцы об одну из охранных закладок, которые им предстояло заложить на рассвете. Поморщился. Присел, ощупывая пальцы. И зачем-то выругал берсерков, будто именно они были виноваты в том, что он не смотрит себе под ноги. Если бы удалось заложить закладки рядом с башней ведьмарей. Внешне легкая, задача на самом деле таковой не являлась. Спрятать охранную закладку так, чтобы берсерки не смогли от нее быстро избавиться, непросто. Идеальный вариант – замуровать закладку в фундамент, но это получается редко. Гораздо чаще приходится импровизировать и что-то изобретать. Спотыкаясь в тесном коридоре, Родион вышел из номера. Лифт вызывать не стал, спустился по лестнице. Толкнул дверь, вышел на улицу. Было холодно. Возле гостиницы темными кучами лежал снег. На единственной абсолютно чистой машине помадой было написано «Не хвастайся». На остальных, грязных машинах надписей не было. Вскинув лицо вверх, Родион посмотрел на сизое небо. И на него ножом гильотины свалилась безнадежность. В глазах зажглась волчья тоска. Захотелось вытащить саперку, выстрелить в самого себя пнуфом и отправиться в Арктику, чтобы крошить там берсерков и пасть в неравном бою. Скверно. Очень скверно было Родиону все эти последние недели. Шныр казался ему тесным, как тюрьма. А предстоящая жизнь длинной, серой, бесконечной. Надоевшее Подмосковье, невзрачный забор, мокрый парк, знакомый до последнего дерева, блочный дом с отслоившейся, покрытой пятнами грибка, штукатуркой, нахохленные галки на проводах. Все это казалось Родиону невыносимым. Ну хорошо. Не нравится? Всегда можно уйти. Но куда? В бабушкину квартирку на Парковой улице, где до сих пор стоит ее аккуратный диванчик и сохнут на окнах цветы. Найти работу на складе, обзавестись быстро тучнеющими друзьями и слушать рассказы, сколько они вчера выпили и как им после этого было плохо. Нет, в такой среде он задохнется. Тогда может перейти на сторону ведьмарей и, устроив пир во время чумы, выжечь себя псиосом. Эх, если бы не двушка! Если бы не вторая гряда, за которую так мучительно хотелось прорваться. Если бы человек был тленен и смертен, как бы Родион тогда оторвался, как бы пожил для себя? Ничего и никого бы не пожалел. Полыхнул бы, как звезда. А сейчас нельзя. Терпи, Шныр. Живи и терпи. Думая об этом и терзая себя, Родион шел вдоль дороги, держа направление на недостроенную телевышку. Ему хотелось разглядеть ее поближе, прикинуть, где на рассвете можно затаить охранные закладки. Ночной Екатеринбург был городом странным, загадочной, неправильной геометрией. Привычная геометрия утверждает, что чем усерднее приближаешься к какой-либо точке, тем ближе от нее оказываешься. Тут же все происходило с точностью да наоборот. Вроде бы Родион честно двигался к вышке, но вынужденный все время что-либо огибать, оказывался от нее все дальше и дальше. Неожиданно он уткнулся в стадион. Несмотря на ночь, там горели все прожекторы, и тепло укутанные, казавшиеся толстыми, футболисты, разминаясь, бегали цепочкой. На зелени искусственного покрытия горошинами из лопнувшего стручка рассыпались одинаковые мячи. Родион постоял у стадиона, но удачу повернул и оказался у длинного дома. Здесь с ним произошла необъяснимая вещь. Он вдруг напрягся, как собака-ищейка, и даже ноздри его хищно раздулись. Сердце знакомо забилось, как это бывало только за первой грядой. Прямо перед ним, через равные интервалы, лежали крупные фрагменты горных пород и оплавленные подземным жаром слитки металлов. Родиону почудилось, что все это с двушки. Но почему здесь и лежат открыто? Что-то не стыковалось. Родион перебежал дорогу, ухитрившись дважды споткнуться на ровном месте, и выскочил к камням. Он испытывал суеверный страх и одновременно радость. Не помня о берсерках, которые легко могли стеречь такое сокровище, он стал гладить камни и слитки так, как пожилая женщина ласкала бы своего любимого кота. При мигающих равномерных вспышках желтого ночного светофора Родион поочередно ощупывал все камни, проверяя, не полыхнет ли где внутри закладка. Увы, ни камни, ни железные руды закладками не отозвались, однако радостное возбуждение не покидало Родиона. Его нерпь, казалось, была такого же мнения. Отдельные фигурки на ней тихо и тепло мерцали. Точно огоньки новогодней елки, когда глазами ребенка смотришь в темной комнате из-под одеяла. Вот зажегся кентавр. Вот вспыхнул и погас сирен. Остаточно, слабо. Даже для зарядки не хватит, но все же. Постепенно перемещаясь от камня к камню, Родион обогнул дом. Тут что-то заставило его задрать голову и прочитать буквы над застекленным крыльцом. Это был геологический музей при Горном университете. Так вот откуда здесь все эти образцы. Радость Родиона начала погасать, но не погасла. Нерпь. Почему она отозвалась? Где-то рядом коротко просигналили. Родион повернулся. Метрах в пяти от него через газон остановился неприметный синий Логан. На крыше машины горели шашечки такси. Водитель, приспустив стекло, подзывал его к себе.